породистыми лицами, но если во внешности одного чувствовалось барское превосходство и сдержанность от сознания своей силы, то второй ни секунды не стоял на месте, непрестанно двигался и пританцовывал, и при этом сверлил Джона необыкновенно живыми и смеющимися глазами. Первый мужчина был коротко подстрижен, у второго длинные пепельные волосы были схвачены на затылке резинкой. — Пьяный пришел! — сказала Марья Ивановна. — Я не пьяный! — возмутился Половинкин. — Господин Половинкин! — спросил мужчина с конским хвостом. — Рад вас видеть! Родион Родионович Вирский, а это Дмитрий Леонидович Палисадов. Сердечный друг нашего братства и важная общественная персона. — Да будет тебе, Родион! — Палисадов самодовольно засмеялся. — Какой скромный! — А кто сегодня собрал на митинге несколько тысяч человек? Думаешь, они на проповедь мою пришли? — Нет! — Они пришли на Палисадова, национального героя, который ведет дело о кремлевских деньгах, сражается, так сказать, с коммунистической гидрой. Палисадов со значением поджал свои сочные губы. — Милости просим в наше святилище! Вирский широко улыбался, обнажая безупречно белые керамические зубы. — Марья Ивановна, соорудите к нам чайку и непременно с вашими булочками. — Моя помощница, — продолжал он уже в кабинете, — не обижайтесь на нее. Она много лет работала инструктором горкома партии. Атеистка была лютейшая, теперь уверовала в Бога, но с профессиональными навыками расстаться не может. Ее вся братья боится, и сам я ее порой трепещу. Так радеет о чистоте наших рядов, что и на меня иной раз посмотрит этаким взором. А достойны ли вы, товарищ Вильский, высокой задачи поставленной перед вами партией, общиной? Ха-ха-ха! Палисадов поморщился. Знаю этих партийных тварей. Изменится ситуация, и она помчится в свой партком. Небось, партийный билет за шкафом прячет, и тебя первого под статью подведет. Ошибаешься, Дима. Именно Марья Ивановна пойдет с нами до конца, хоть в катакомбы. Ей в партии как раз катакомб не хватало. Ближе к делу, — сказал Палисадов и подозрительно посмотрел на Половинкина. Джон — надежный человек из Америки, — успокоил его Вирский. Впрочем, если ты считаешь, что дело келейное, Джон, не в службу, а в дружбу, помогите Марье Ивановне. — Половинкин, — задумчиво пробормотал Палисадов. — Где вы родились? Кто ваши родители? — Не ваше дело, — разозлился Джон. Палисадов как будто не заметил этой внезапной злости и отвернулся от юноши с видимым равнодушием, но глаза его холодно сверкнули. — Вот список людей, на которых мне нужен компромат, — сказал Палисадов, когда Джон вышел. — Надежный компромат, Родион. — Фактически. Достань по своим каналам. Затраты меня не волнуют. Меня также не волнует, как ты будешь выкручиваться в случае провала. Но в случае успеха я гарантирую тебе благосклонное рассмотрение твоих прожектов у самого. Ты меня понимаешь? Окей. Теперь второе. Кто этот молодой нахал? Это мой парень, он тебя не касается. Ты ведешь себя неосторожно, Родион. Но за чаем Палисадов сменил тон. Из Америки? Обожаю. Великая страна. Великий народ. Я был там дважды и каждый раз возвращался с большой неохотой. Что толк, что мы добились свободы? Рабы. Все. Рабы снизу доверху. Он взглянул на свои швейцарские наручные часы и заторопился. — Подбросить вас? — Конечно, езжай с Дмитрием Леонидовичем, — закивал Вирский. — Я ведь только взглянуть на тебя хотел. Прости, старика, утром я сам тебя навещу, Джонушка. Ты позволишь так себя называть? Возле подъезда стояла черная Ауди с шофером, похожим на бульдога. Шофер неторопливо курил и слушал льющуюся из магнитолы нежную мелодию. При появлении Палисадова старушки на скамейке вытянулись струной, а небритый мужик радостно загатал. — Здорово, пидоры! Вас уж двое, как вы